Глава 5. Если вдруг, вот просто вдруг меня в будущем кто-нибудь спросит, а тебе приходилось пикировать в дышащую смертью пропасть верхом на шершне самоубийца? Я с чистой совестью отвечу чистую правду. Да, приходилось. Хотя на самом деле гигантских шершней было четверо, и верхом на их мохнатых холках мне удалось посидеть совсем немного. А остальное время они отвесно, не падая, пикируя и изо всех сил при этом работая гудящими крыльями, подобно подздутому мячику, перебрасывали меня из лап в другие шипастые лапы, нанося при этом ужасные раны. Воздух свистел в ушах, все мелькало перед глазами, с каждой секундой становилось все темнее, а мы продолжали проваливаться в бездну. Я, прижимая к груди взятые с собой предметы, молчал и завороженно наблюдал даже не за происходящим вокруг, а за тем, что происходило прямо во мне. А там творилось всякое страшное. Каждый невольный бросок или удар шершня убивал меня. Ну, почти. Моя раздутая брагой и еще парой зелий жизнь скакала туда-сюда, как бешеная. Вот удар колючей ноги пробивает меня в районе живота, я вишу пронзенной букашкой, и здоровье падает в тартарары, как и я сам, но долетает лишь до половины и тут же взлетает до максимальных значений, чтобы опять обрушиться после нового тычка или броска. Спустя мгновение мы проходим через слой отравленного воздуха, и экран заполняет десяток системных оповещений. Здоровье опять улетучивается, но разогнанная до безумных значений регенерация не только восполняет его за секунды, но и заодно очищает меня от 5 мощных ядов, а бирюзовая кислотная влага бессильно пузырится на моем лице и руках, не в силах причинить вреда. Это все медовая брага Фуунга Сладкоядова, сдобренная его ядом и таликой его золотой крови. Я выпил предложенный мне безумный коктейль без малейших раздумий, и он оказался невероятно вкусным. А затем меня начало раздувать. Жизнь и бодрость выросли в 10 раз, мана увеличилась в 4, регенерации все до единой ускорились раз в 20, характеристики скакнули втрое. Можно сказать, что среди игроков моих уровней я превратился в подобие Супермена. Никто из них попросту не сумел бы меня убить собственными силами. Им попросту не нанести так много урона в столь короткое время. Даже если почти убьют одним ударом, надо ведь еще нанести следующий. А за этот миг мое здоровье полностью восстановится, я очищусь от ядов и прочей гадости, а еще сохраню кучу сил, чтобы бить в ответ. Златоядная медовая брага Фуунга Золотое Гинко — это воистину эликсир богов. Одна проблема. Как оказалось, испить сей эликсир можно лишь раз в жизни. А действует он ровно 1/4 часа, если без крови Фуунга, а с ней 25 минут. 15 минут, чтобы ощутить себя всесильным существом. Ну, почти всесильным. Но дай мне кто глотнуть его до проведенного Акмером обнуления, и... Я даже представить не могу свою мощь, ведь брага усиливает еще и все заклинания и боевые умения на 17%. А если дать глотнуть всего напитка таким бойцам, как Черная Баронесса или Алый Барс? А если его выпьет боевой маг Пылающая Злоба, владеющий целым арсеналом максимально прокачанных заклинаний? Да он в одиночку сможет вынести ко всем вальдирским чертям не меньше отряда крутых врагов. А если по маленькому глоточку браги сделают члены какого-нибудь вступившего на тропу войны клана? Или этой чудесатой жидкости и запьет ватага отчаянных игроков-разбойников, окруженных элитной стражей в дремучем лесу? Да уж. Не знаю насчет остальных, но я прекрасно понимаю, почему здесь оказался заперт Фуунг Сладкоядый. Он представляет собой настоящий источник всемогущества, и ему никто не позволит топтать землю Большой Вальдиры. Но я бы точно не позволил. Размышлял я лениво и во время падения. Мне было тепло, хорошо, и спать я не хотел абсолютно. Остроты ума не обрел, вялость осталась, навалилось пронзительное безразличие, благодаря чему я просто падал и падал вот уже минут так 5. Первым вражеский удар сбил шершня, который как раз подхватил меня и рванул в сторону, надеясь избежать летящей на него раскаленной паутины. Насекомому уйти не удалось, но зато шершень успел отбросить меня в сторону, а сам через секунду превратился в сотню мелких дымящихся кусочков, оставшихся далеко вверху. Мы двигались куда быстрее обычной скорости свободного падения. Второй шершень погиб от удара светящегося щупальца. Его задело едва-едва, но этого хватило, чтобы шершня сплющила в тонкую лепешку, брызнувшую внутренним содержимым. Такое впечатление, что полосатый гигант угодил под гидравлический пресс. Третий шершень совершил несколько головокружительных маневров, пронесся сквозь кольца медленно скручивающихся щупалец вроде как толстенных корней, избежал попадания в растянутую во тьме раскаленную паутину, нырнул, уходя под висящие в воздухе пылающие отрубленные руки каких-то великанов, и со всего маху напоролся на ставшее видимым лишь в последний момент льдистое полупрозрачное лезвие, растущее из черного скалистого пика. Меня снова отбросило. Четвертый и последний шершень бережно поймал, крутанул бочку и вошел в штопор, летя сквозь вертикальную каменную трубу, больше напоминающую издырявленную кишку, опутанную раскаленной паутиной. Там снаружи о камень бились щупальца, труба содрогалась и трещала, над нами что-то рушилось, а мы, выправившись из штопора, в пике добавили скорость, и очередное лезвие рассекло моего крылатого коня пополам, едва не располовинив и меня, растянувшегося на его холке. Остаток шершня кувыркнулся, перехватил меня лапами, щелкнул на прощание залитыми кровью жвалами и швырнул меня вниз. Падая лицом вверх, я махнул ему на прощание рукой и успел увидеть, как его бравые останки накрывает брошенная кем-то многоногим раскаленная паутина. Вспышка, и я остался в полном одиночестве, продолжая падать в густом тумане. Я не пытался предугадать, что там будет дальше. Бессмысленно. Вокруг лишь темнота, в ушах свист ветра, а глаза слезятся от напора воздуха. Я лишь попытался направить ноги вниз, чуть согнул их и... чуть ли не с хрустом сложился гармошкой после чудовищного по силе приземления на что-то, как мне показалось, мягкое. Здоровье упало почти до нуля, но мгновенно выправилось, как и я сам. Пружинисто подскочив, я упал, перекатился по ворсистому или травяному боку какого-то возвышения, беззвучно упал на пружинищую поверхность и глянул наверх, откуда на меня неотвратимо падало светящееся щупальце толщиной с часовую башню. «Пусть не знаю слов заветных, но одари ты светом грешных», — пробормотал я, сжав в ладонях холодный металлический ящичек. «Обожги ты тьму и страх, а меня сожги хоть в прах!» Вспышка. Между ладоней полыхнул и потух огонек. Светящееся щупальце продолжало падать. Вспышка. Еще одна. Поспешно вскинув руки над головой, я встал и во все стороны ударил шар разрастающегося белого света. Стоило рушащемуся щупальцу коснуться его, и, извернувшись змеей, ярко вспыхнув беспощадным огнем, оно метнулось в сторону и исчезло в темноте. Тянущийся ко мне белесый стылый туман задымился и побежал прочь, испаряясь и жалобно плача. Медленно опустив лампу отваги, я перехватил ее одной рукой и некоторое время смотрел на довольно напрягающую картину. Моя рука горела. В буквальном смысле слова моя рука полыхала огнем от кончиков пальцев до середины предплечья и вполне могла служить дополнительным факелом. Мое здоровье прыгало туда-сюда, как бешеное. Перед глазами мелькали системные сообщения о сильном ожоге, что тут же исчезали, но сразу появлялись вновь. Я не знал заветных слов, и артефакт хоть и работал, но брал свою жестокую плату. Не бурли в моих венах медовая брага Фуунга, я бы сгорел за мгновение. А сейчас кое-как справлялся, наверняка представляя собой довольно жуткое зрелище. Чем я хуже обитающих здесь монстров? Внешне ничем не хуже. Усмехнувшись, я выставил лампу перед собой и, морщась от бьющего в лицо дыма от своей сгорающей и тут же нарастающей цифровой плоти, зашагал, куда ноги ведут, скользя глазами по каменистому и относительно ровному дну бездны. Все поросшие густым фиолетовым мехом холмы, на такой я недавно приземлился, обходил, не отрывая взгляда от камня под ногами. Я искал указанные таинственным торговцем приметы, и мне следовало поторопиться. Артефакт может проработать полчаса, после чего потухнет на 3 часа. Но задолго до этого в моей крови растворятся капли медовой браги всемогущества, и я обращусь в факел, а затем в горстку праха. Надо спешить. Не могу даже предположить, какое расстояние я преодолел в этом крайне неуютном месте. Я шагал и шагал по дну пропасти, высвечивая дорогу спасительным артефактом, а местность вокруг была настолько гнетуще однообразной, что я сам себе казался одним из персонажей карусели в заброшенном парке. В том, что я не кручусь, а все же двигаюсь относительно прямо, убеждали то и дело обрушивающиеся на меня локальные катаклизмы. Едкий дождь, ядовитое облако, ледяной туман, рвущиеся из щелей под ногами струи кипящей воды, порывы огненного ветра, несущего с собой пылающие древесные колючки. Все это орошало меня, обдавало с ног до головы, втыкалось в лицо и тело и поджигало. Упорно пыталась убить самыми жуткими способами, но дарованная брагой регенерация пресекала эти попытки, и я продолжал жить и шагать. и заодно думать о том, как хорошо, что в мире Вальдиры нет боли. На происходящее по сторонам я не смотрел. Знал, что увижу лишь стены из извивающихся щупалец, что только и ждали шанса напасть. Я уже начинал беспокоиться, ведь неумолимый таймер отсчитывал секунду за секундой, отрезая ломтики оставшегося у меня бессмертия. Может, Демиур Нумус ошибся? Что-то напутал? Может, спускаться надо было в другом месте, ведь пропасть огромна? И тут свет лампы разогнал темноту между двумя багровыми валунами, выглядящими болезненными вздутиями, и там я заметил ее, будто высеченную прямо на камне вязь сложных и непонятных букв, складывающихся в обширные письмена. Припав к земле, я коснулся букв рукой и ощутил их резные очертания. Стоило это сделать, и они ожили, по ним прошла волна зеленоватого света, убежавшая круто вправо. Встав, я побежал следом за улетающей волной, оббегая холмы, держа фонарь высоко над головой и не обращая внимания больше ни на что. Как только зеленоватый свет угасал, это случалось примерно через каждые 100 шагов, я опять касался букв, и появлялся новый световой поводырь. Путешествие длилось недолго, но я успел 10 раз сменить направление движения, все это время топча ногами непонятные письмена, изредка прерывающиеся детальными картинами мертвых пейзажей, разбитых в руины замков, пробитых насквозь холмов, состоящими над ними великанами с поднятыми к пылающему небу руками, и много-много чего еще, хотя рассматривать времени не было. Я снова круто свернул и едва не влетел в клубящееся над землей и потрескивающее черное облако, пронизанное вязью серебристых молний. Из пелены мрака вылетали и снова погружались обратно трескучие шаровые молнии. Облако медленно двигалось, оставляя за собой полосу из букв и рисунков, словно странный спятивший принтер, вдруг решивший отправиться в путешествие. Демиур Нумус предупредил меня строго-настрого. «Коснешься облака — умрешь». Поэтому я сначала отскочил, вовремя избежав касания вылезшего из облака туманного языка, и только затем полез за пазуху, вытащил книгу в белой обложке и снова побежал, на этот раз обходя облако стороной. Оказавшись перед ним, я убедился, что загадочная и пугающая сущность движется на меня, после чего наклонился, уложил аккуратно книгу на камень и опять отступил, внимательно наблюдая. Секунда, другая, и черное облако наплыло на книгу. Еще секунды, и внутри него вспухла яркая зеленая вспышка, сменившаяся такой же, но бирюзовой, затем красной, наконец белой и снова зеленой. Этого я и должен был дождаться. Единственного сигнала, что послание торговца Нумуса доставлено адресату. Рисковое поручение выполнено. Задание, на которое мог решиться только не боящийся очень вероятной смерти игрок. Глянув на таймер, я устало улыбнулся. Надо же, у меня в запасе еще чуть больше минуты. Отступив, чтобы снова пришедшая в движение облачная сущность не задела меня, я присел на поросший изумрудный мхом валун, уронил руки на колени и ненадолго замер, глядя на камень между ступней. Как же я устал! Перед глазами вспыхивали и гасли желтые круги, руки чуть подрагивали, раскачивая лампу отваги. Сижу себе тут на самой глубочайшей, возможно, точке запертых земель и собираюсь силами, чтобы покинуть эту бездну и вернуться в раскинувшуюся там наверху страннорослую пущу. Осталось 30 секунд. Потянувшись в инвентарь, я глянул вниз и без всякого удивления заметил, что камень под ногами стал полупрозрачным и чуть засветился изнутри. Наклонившись, я ладонью стер с него грязь, так протирают пыльное зеркало, и всмотрелся в глубину камня, после чего меня все же настигло сонное легкое удивление. С той стороны на меня смотрело лицо. Но не мое, нет. Это было лицо с большими, чуть выпученными глазами, а с той стороны камня касалась перепончатая рука, окутанная дымкой магической ауры. Это Ахиллот. На меня смотрел Ахиллот. Причем игрок, судя по зеленым буквам над его головой. Различить их я не смог. В одной руке Ахиллот держал нечто ярко-ярко светящееся, возможно, супернавороченный термитный факел. Другой касался разделяющего нас зеркала, и при этом он, похоже, висел вниз головой и широко-широко улыбался. На секунду мне почудилось, что он замурован в камне, но тут он двинулся, сместился чуть в сторону, потянулся за небольшим камнем, и эта иллюзия рассеялась. Он в своей родной водной стихии, и при этом очень и очень глубоко. Я буквально видел, как под слоями многочисленных магических аур его тело шло рябью от чудовищного давления воды. Я поднес лампу к самому камню, и Ахиллот с той стороны пораженно вздрогнул, взглянул точно на меня, хотя вряд ли увидел. «Когда вглядываешься в бездну», — пробормотал я, сидя неподвижно. «Миг. Еще один». Сплющиваемый давлением Ахиллот прижался к камню лицом, вгляделся, вздрогнул еще сильнее, резко отпрянул, и его снесла чья-то черная огромная тень. Крутясь, упал на дно пылающий термитный факел, чтобы пару раз мигнуть и угаснуть. Похоже, игрок увидел меня. Может, не разглядел в деталях, но точно он что-то увидел за секунду до того, как его сожрала глубоководная тварь. Выпрямившись, я достал нужный предмет, неуклюже закинул его за спину, взглянул на последние секунды таймера и, резко оттолкнувшись от камня, взлетел. Я не видел, но знал, что за моей спиной распахнулись огромные белоснежные лебединые крылья, в стороны ударил поток воздуха, и я понесся вверх и вверх. Глянув вниз, я увидел свои болтающиеся ноги и рвущийся со дна пучок безмолвных страшных щупалец. 10 секунд до конца моего усиления. 9. Поведя плечами, я легко повернулся вокруг оси, продолжая взлетать со скоростью истребителя, пролетая через смертельные слои отравленного воздуха. Чуть отклонившись, я избежал столкновения с подвешенным в растительной сетке огромным валуном, влетел внутрь чьей-то мертвой кости, избежав хватки длинных паучьих лап, а затем и брошенной раскаленной паутины. 6 секунд. 5. Так вот каково оно, чувство свободного полета. Не падение, а именно что полета, дарованное бессмертным ангелом Вальдиры и отнятое у нас, простых ее смертных. Летать здорово. Последний хлопок крыльев, я вырвался из черноты бездны сначала в сумрак, а через пару секунд оказался в самой середке широкого столба солнечного света и продолжил полет в нем, двигаясь прямо к пылающему надо мной ярчайшему пятну. Вниз я больше не смотрел. Зачем? Там ничего, кроме гонящейся за мной разочарованной смерти. А вот наверху, возможно, что-то очень и очень интересное. И я хочу это увидеть. Я хочу... Мимолетный шелест ветвей, и мое дыхание пресеклось, когда я оказался в бескрайнем воздушном океане, зависнув без движения над зеленым морем листвы. Хрипло покрикивая, мимо летела большая гусиная стая, направляющаяся в сторону давно покинутых нами долин, оставляя за спиной седой хребет горной гряды. Вставшее солнце осветило запертые земли, подняло с мокрой листвы облака радужных испарений и разбудило потянувшиеся к нему гигантские цветы на верхушках некоторых крон. Секунда шла за секундой, а я все висел без движения, наслаждаясь ощущением невероятной свободы и никак не в силах насытиться этим чувством. Я умею летать. Я лечу, и я не хочу возвращаться туда, вниз, на скучную землю. Утро реального мира. Закутавшись в теплый клетчатый плед, забравшись с ногами в плетеное кресло, я без аппетита жевал сочные на вид, но почему-то безвкусные сейчас многослойные бутерброды, и смотрел на недвижимый, однако такой живой дремучий лес. Настоящую чищобу, что начиналось сразу за огораживающим лесное поместье забором. Сделав глоток крепкого черного чая с немалой дозой сахара, я почти не ощутил его сладость, равно как и аромат, брошенный в кружку дольки лимона. И нет, проблема не в моей усталости, это обычное дело. Я не чувствую вкуса, потому что всеми мыслями и даже душой я все еще там, в небе Вальдиры. С широко расправленными белоснежными крыльями лечу над кронами пущи, легко избегая столкновения с другими воздушными обитателями. Я не слишком долго был птицей, но уверен, что эти ощущения мне не забыть никогда, и вряд ли что-то еще может сравниваться с этим. Откинув голову на спинку кресла, я заглянул в серое земное небо, затянутое низко идущими над тайгой тяжелыми тучами. Похоже, скоро начнется долгий дождь. Под правым локтем завибрировало, и, сместив руку, я взглянул на засветившийся экран планшета. Вызов Вальдира Мессенджера. Черная баронесса. Разблокировав устройство, я принял вызов, сначала убедившись, что в камеры планшета не попадет ничего, кроме моего лица, куска неба и, может, растущей за мной старой сосны. Я бы вовсе камеры отключил, но для начала решил показать свое опухшее лицо собеседнику, доказывая тем самым, что это именно я. Хотя, возможно, такую харю и не стоит показывать людям. «Привет!» — я поздоровался первым, причем на первом слоге я еще пытался звучать звонко и бодро, но на втором понял, что это нереализуемо, и закончил хриплым сипом. «И тебе!» — пробубнил мне с той стороны некто неизвестный, но со смутно узнаваемым голосом. «Выглядишь неплохо». «Да...» — протянул я и осторожно кивнул, чтобы не вызвать слишком уж сильной боли в нежелающей просыпаться шее. «На твоем фоне, пожалуй, что так. Обалдеть. Ты сколько пробыла в коконе?» Узнать оригинал черной баронессы было довольно трудно. С экрана на меня смотрело серое изможденное лицо, недавно вышедшее из черного запоя 40-летней женщины, для чего-то сыпавшей себе песок в глаза, добившись их лютой красноты и полопавшихся сосудов, а после всех этих издевательств вдруг вздумавшей привести себя в порядок и использовавшей для этого все доступные ей методы. Лицо большей частью покрыто толстым слоем какой-то прозрачной гадости вроде крема, под глазами налеплены изогнутые белые полоски, на потрескавшиеся губы с торчащими кусочками кожи нанесен зеленый бальзам, местами зашедший за контур рта. На волосы пришлепнута некая конструкция вроде компресса, из-под которого на лоб стекают густые серые струйки. Голос звучал слабым эхом, вырывающимся из песчаного грота посреди знойной пересохшей пустыни. В уголке губ слева подрагивала длинная трубка, через которую девушка... Девушка? Нервными глотками втягивала в себя оранжевую жидкость, не замечая, что часть проливается на подбородок. Насчет одежды я ее не заметил, но собеседницу видел лишь от макушки до зоны чуть ниже плеч, также густо намазанных белым кремом. За нервно подрагивающим голым плечом виднелась стойка капельницы с двумя прозрачными пакетами, откуда вниз и, скорее всего, в вены черной баронессы уходил некий медицинский раствор. Прекрасный облик довершал частый тик левого глаза и вроде как синяк с царапинами на правой щеке. Хотя нет. Ее облик завершало невероятно истощенное лицо с глубоко впавшими щеками и провалившимися в темную пропасть глазами. Наглядевшись на эту иссохшую старушку, я мгновенно перестал жалеть не только себя самого, но и всех своих дрыхнущих сейчас компаньонов, беззвучно поклявшись выдавить из этих проклятых лодырей все соки до последней капли. А ведь еще минуту назад я клял себя последними словами за безжалостность и эксплуатацию боевых комрадов. «Хрен им, а не пощада!» «Пинками в вальдиру и вперед по тропе!» «Будут огрызаться, покажу им чудесное фото истинного фанатика игрового мира!» «Прекрасной черной баронессы!» «Можно я скрин с твоим лицом сделаю, а?» Сухая мумия под семью кремами ожила и, как мне почудилось, с тихим хрустом покачала головой на слишком тонкой шее. «Ты что, не вздумай, Рос! Такое никому показывать нельзя!» «Да я шучу», — улыбнулся я. «Хотел бы я сделать тебе ответный комплимент, но это просто невозможно. Ты выглядишь так, будто... Да блин, даже сравнения подыскать не могу. Сколько ты пробыла в игровом коконе безвылазно?» «Тебе этого лучше не знать», — прошелестела мумия и опять покачала головой на похрустывающей шее. «И сейчас так выгляжу не только я, Рос. В таком же состоянии вся верхушка, середка, большая часть хвостов и даже часть рекрутов клана неспящих, желающих доказать преданность клану. То же самое сейчас и с другими амбициозными или просто хотящими выжить кланами. В Вальдире происходит слишком много всего огромного, страшного и оглушающе многообещающего. И при этом все, кто умеет прислушиваться к чужим словам или сам не без прозорливости, понимает, что главные события еще даже не наступили. Так что не время отдыхать, если мы хотим удержаться на гребне волны, на вершине горы и на пике своей...» Увидев, что глаза черной баронессы застыли в одной точке, я мягко прервал ее. «Эй! Эй!» Очнувшись, она заморгала, втянула в себя большую порцию оранжевой субстанции из трубочки, поморщившись, с трудом проглотила и попыталась улыбнуться, но вышло у нее плохо. Вздохнув, я спросил, Ты это мне остатки пламенной речи перед умирающими от истощения сокланами зачитывала сейчас? Что-то вроде. Голова не работает. Меня аварийно выбросило из кокона всего пару часов назад. Тебе нужно поспать. Я произнес эти слова максимально мягко. Не такой она человек, чтобы слушать чужие распоряжения, а в таком состоянии и подавно. По себе знаю. Одно неправильное слово, и взорвешься раздраженным яростным вулканом. Но, к моему удивлению, она просто кивнула. Сейчас лягу и отрублюсь. Пусть только в волосы восстанавливающая гадость впитается. Мной занимаются два доктора, а им ассистируют две помощницы. Их отправила в Реал раньше, и они успели пройти те же процедуры и немного поспать. Выпросила у них несколько минут для звонка тебе. И капельница есть. У нас все есть. Как только я поняла, что события быстро наберут обороты, то объявила экстренный сбор костяка. Мы сняли под себя два этажа частной больницы. Установили коконы в коридорах, а в палатах приходим в себя под медикаментами и отсыпаемся. Охренеть просто. Да мы далеко не первые перешли в этот режим. Все крупные кланы Вальдиры сейчас так живут. Кто-то в клиниках, кто-то в гостиницах или санаториях. Все нанимают охрану и медицинский персонал, который не будет задавать лишних вопросов. Я предпочла арендовать больницу вместе с персоналом. И я не допущу повторения истории с озорным ветерком. Если кто-то из нас начнет загибаться, врачи со всем необходимым оборудованием уже на месте. «Охренеть просто!» — повторил я и снова поклялся гнать себя и комрадов по тропе до тех пор, пока мы не дойдем до ее конца или просто не помрем на бегу. «Ты чем занят?» — спросила мумия с хлюпанием, втягивая в себя оранжевую и уже пугающую меня яркостью цвета жидкость. «Спать!» — повторил я и вяло махнул рукой, отправляя ее куда-то там, где я надеялся, у нее стояла мягкая кровать. «Иди срочно спать!» Ты похожа на вылезшего из-под пирамиды фараона Тутан-Сухаря. Тутанхамона. Вот на хамон ты вообще не похожа, вздохнул я. Так что ты Тутан-Сухарь третий. И вообще считаю его прозвище злой насмешкой. Если разложить на слоги, тут, там, хамон. Тут и там, мол, хамон. Иди и бери. А там обман. И еще все органы из него вытащили и мозги в банку запихнули. Тут Тутан, там хамон. О, замолчи, у меня голова заболела. Все шутишь? Ну? И как теперь мне это развидеть и расслушать про Тутана и хамона? Спать иди. Чего ты вообще решила позвонить? А вот чего. Экран с ужасающим ликом баронессы исчез, но зато появилось размытое и словно подернутое туманом изображение. Вглядевшись, я различил нечто вроде черного вулканического стекла, впаянного в серый песок, в который вцепилась чья-то перепончатая рука. Самое интересное было в самом стекле, а вернее в том, что смутно можно было различить за ним. Цветное изображение с ярким пятном вверху слева. Присмотревшись, я понял, что вижу размытую фигуру какого-то сидящего на камне парня, причем сидящего как бы вверх тормашками по отношению к нам. Вот его упертые в землю грязные пятки. Видны и сами расставленные ноги в рваных штанах. Но главное, видно его неузнаваемое лицо, над которым в руке ярким пятном застыл какой-то светильник. Этот неизвестный, судя по позе, пристально вглядывался в землю между своих ног, откуда на него смотрел тот, кто сделал этот странный скриншот. «Не узнаешь?» «Я не спец по художникам-авангардистам», — чистосердечно признался я. Или это кубизм? Рос, это ведь ты? Да с чего ты взяла? Я твою корявую рожу всегда узнаю, прошипела опять появившаяся на весь экран черная баронесса. Признавайся. Да какая разница? Разница в том, что этот скриншот сделан на дне бездны Квантона. Бедолага Ахиллот, готовившийся к этому подвигу всю свою игровую жизнь, нырнул на невероятную глубину, благополучно добрался до самого дна, избежав невероятных опасностей и потратив на свое вертикальное путешествие около 100 000 золотом. И что он там увидел? Что он там увидел? Сидящего по ту сторону невероятно усталого мужика, посмотревшего на него по его же надрывным словам с таким видом, будто без слов говорил примерно следующее. «А ты еще кто такой, Гавасюк-матюк? Пошел отсюда на курдалдах, Термикмас!» «Ну ничего себе история!» Я пораженно покачал головой. «Потратил 100 000 золотом, чтобы упасть на дно подводной пропасти? Офигеть! А просто примотать к его ногам валун потяжелее и пнуть под сраку нельзя было? Всех затрат пара медиков!» «Рос, это ведь ты! Просто скажи, и я даже не буду расспрашивать, как ты там оказался. И раз ты там, то и мой братец там. Тебя не раскалю, так его запытаю, так что признавайся. Просто скажи да или нет, и я не задам больше ни одного вопроса». «Это был я. Как ты там оказался? И что это за место? Как туда попасть? И что вы там нашли?» «Мумификация сделала тебя злой и лживой», — попенял я ей. «Рос!» Устало улыбнувшись в экран, я спросил, «А ты сама бы рассказала хоть что-то, черная баронесса? Ты вечно скрытная, всегда хитрая и недоговаривающая, даже лживая, когда тебе это надо, прагматичная, думающая лишь о своем клане, иссохшая паучиха, пытающаяся удержать неспящих по-прежнему на гребне вздымающегося 9-го вала глобальных перемен, да еще и мечтающая вонзить отравленные клыки в новый жирный кусок. Эй, хватит меня захваливать, Рос. Хотя если вдруг решу претендовать на новую должность, то попрошу тебя повторить эту трогательную хвалебную речь. И еще недавно ты обещал совсем другое. Говорил, что расскажешь все мне первой, потому что мы старые добрые друзья, помнишь?» «Не помню», — признался я и постучал себя пальцем по лбу. «Я так устал, что здесь сейчас лишь шипящая облачная муть, а за мужичком кто-то тихонько плачет. А насчет обещаний и прочего я скажу так. Та дорога, которой мы сейчас бежим, идем, карабкаемся и даже ползем, она меняет меня. Я прямо чувствую это. Я еще никогда не был в подобных игровых локациях, не сталкивался с таким числом личных вызовов. Мы вместе прошли великий поход, где на карту было поставлено все. И сейчас, на фоне происходящего там с нами, поход — это полная ерунда. Но главное даже не в локациях и не в тяжелейших условиях, а в тех, кто нам там встречается, кто нам противостоит или вроде даже как бы и союзник. Но тут еще с какой стороны посмотреть. Ты про местных или игроков? Я знаю чьи-нибудь имена? Я не услышал ее вопросов, просто продолжил говорить. Когда мы выберемся оттуда? А мы выберемся. И спасибо, что одним своим видом мотивировало меня стараться больше. Вот тогда мы и поговорим. Может, и будет что обсудить. Но, честно говоря, черная баронесса, а у тебя вообще есть сейчас время обсуждать или планировать что-то дополнительное? Я тут недавно читал свежие новости Вальдиры, и, как понимаю, там царит полный хаос. О, да. Вздохнув, она покачала головой, и по ее лбу сбежала серая струйка, залепив левый глаз. Поморщившись, она промокнула его комком салфеток. «Там происходит столько всего, что мы буквально не знаем, кого защищать. В свое время мы завоевали очень много союзников, пообещав им вечную всестороннюю защиту в случае чего. Вот только я даже в самом жутком кошмаре не могла представить, что нам однажды придется защищать их всех сразу. Одновременно. Во всех концах Вальдиры. И вот этот кошмар случился на самом деле. И сейчас мне приходится выбирать, кому даровать надежную защиту, а к кому послать отряд, состоящий почти целиком из зеленых новичков, зная, что их наверняка уничтожат, а ценный союзник погибнет. Кое-кого мы эвакуировали, слово-то какое, из их баронств, островных королевств, якобы неприступных замков и тайных гротов, перевезя в клановую и все еще неприступную цитадель. И уже есть информация, что скоро нас могут атаковать невиданные прежде по мощи неизвестные силы. Барад-Гадур может пасть. Впервые в истории. Но ладно, цитадели подмоченная репутация лучших. Чего я не хочу, так это терять жизни местных союзников. И при этом еще несколько десятков столь же важных личностей просто отказались покидать свои дома, убежища и логово. Они остались там, и мы окружили их жиденьким кольцом и пытаемся защитить. Я мечусь, как опаленная войной кошка, пытаясь успеть везде, влетая сходу в очередную схватку, телепортируясь прямо над головами врагов. Последний раз успела вонзить кинжалы в шею багрового рыцаря в странных и уродливо раздутых доспехах. Вроде даже прикончила. А потом случился аварийный выброс, и вот я здесь, облепленная пластырями и вымазанная вонючими кремами. «И я тебе еще мозги делаю», — я понимающе улыбнулся. «Я не говорю, что я или мой клан против тебя, баронесса. Но прошу не требовать от меня никаких обещаний. Дай нам пройти до конца свой путь, а потом поговорим. Ты, главное, дойди до конца свою дорогу и спаси всех, кого можешь». «Да уж, постараюсь. Сейчас посплю, а потом мы со злобой возвращаемся в бой. А он зол безумно. Его дважды убили. Он многое потерял и буквально пылает злобой, оправдывая свой ник. Спит и зубами скрипит». «А твое тело? Там, в Вальдире. После выброса». «Наши были там. Поняли, что случилось, и окружили меня. Плюс на мне всегда особый и безумно дорогой одноразовый артефакт. Тот, кто рискнет пошарить у бессознательной девушки в декольте, очнется на плите возрождения с проклятием божественной силы». «Круть. А где такие артефакты достать?» «Уже нигде», — она слабо улыбнулась. «И не забывай, Рос. Аньрул все еще ищет встречи с тобой. Прямо жаждет». «Я помню. Но пока никак. Мы в мышеловке и пока еще не выбрались. И давай уже к делу, глава клана Неспящих. По твоим похрустывающим в глазных орбитах сморщенных глазам вижу, что тебе еще что-то от меня нужно». «Ого! И снова столько комплиментов!» «Но ведь нужно же что-то?» «Нужна помощь твоего клана. Вы вроде как пока что держитесь в стороне от мировых катаклизмов. Строите там что-то в тишке. Охраняете только свои территории, так сказать. И если есть свободные скучающие бойцы, то мне не помешает десятка три игроков для защиты одной маленькой локации, где живет один упрямый до головной боли старичок с не менее вредной старушкой. Они нужны мне живыми, но покидать хижину свою не желают, а у меня сил на них уже не хватает. Я заплачу золотом, крафтом, заклинаниями, выбирай». Я ответил без паузы: «Кирея — защитница. Сейчас в ее умелых руках бразды правления ГКР. А я как выпал недавно из клановой жизни, так до сих пор в нее и не впал обратно. Понятия не имею, что там со свободными бойцами». «Но ты в целом не против?» «Нет», — я рассмеялся и покачал головой. «Никаких комментариев. Поговори с Киреей. Договорись». «Ладно. Не забывай обо мне, Рос. Мы еще поговорим». «Выживи», — попросил я. «Просто выживи сама и спаси остальных. И нам пожелай того же». «И вам желаю выживания. И когда Вальдира стала такой, наступили поистине темные времена». Вздохнув, она кивнула на прощание, улыбнулась одними только глазами, и экран планшета потух. «Наступили поистине темные времена», — повторил я и со стоном поднялся с кресла. «Ох! А никто не говорил, что будет легко. Хотя нет, вру. Мне такое говорили уже давно, когда просили переродиться и просто чуток помочь в яслях одной девушке с ее турнирными мутными делами. Работы, мол, всего на пару дней, и ничего сложного».